Россказни о том, что Петр якобы намеревался обрить православным священникам бороды, а там и вовсе уничтожить православную церковь, из разряда все тех же скверных анекдотов, выдаваемых за серьезные свидетельства о реальных событиях. Страница 114. Достоверности здесь столько же, сколько и в мемуарах фрейлины Головиной, которыми сплошь и рядом пользуются как свидетельскими показаниями, хотя фрейлиной императорского двора Головина стала лишь в 1782 году, а на свет появилась через 4 года после убийства Петра. Эта байка, как мы увидим позже, запущенная в оборот екатерининскими орлами, основывалась на двух фактах. Небрежение Петра к церковным службам, что для XVIII столетия было общераспространенной привычкой, и на намерениях Петра отобрать у церкви ее огромные земельные владения. Что до второго, то Петр опять-таки продолжал прежние традиции русских самодержцев и пытался довести до логического конца процесс, начатый за сотни лет до него. Еще Иван III, однажды преспокойно приказавший высечь на людях архимандрита Чудова монастыря, всерьез подумывал о секуляризации, то есть переводе в светское владение обширных монастырских и церковных земель. Кое-какие шаги к этому пытался предпринять и Иван Грозный на знаменитом Стоглавом соборе. Но церковь в те времена представляла собой силу, перед которой пришлось отступить и Грозному. Страница 115. Он добился лишь того, что запретил церкви самовольную покупку вотчинных земель без доклада царю. И Михаил Романов, и Алексей Михайлович всячески пытались ограничить возможности церкви в приобретении новых владений, порой прямо запрещая подданным жертвовать церквам и монастырям как земли, так и крестьян. Пытался отписать на государство церковные владения Петр I, но и дракону московскому пришлось отступить. Даже крайне набожная Елизавета в 1757 году разработала схожий проект, но опять-таки не рискнула притворить его в жизнь. Объяснение лежит на поверхности. Обладавшие особым статусом обширнейшие владения церкви попросту мешали нормальному развитию экономики, что прекрасно понимали и русские самодержцы, и иные церковные иерархи. В самой православной церкви несколько сотен лет шла ожесточенная борьба иерархов с так называемыми нестяжателями, начиная с ереси стрегольников 30-е годы XIV века. Нестяжатели как раз и выступали против превращения церкви в мире кого? Собственника феодала. Впрочем, началось это даже не со стрегольников, а с выступления известного проповедника XII века Кирилла Туровского и его последователей. На знаменитом соборе 1274 года во Владимире предшественники нестяжателей четко сформулировали свою точку зрения. Невозможно и Богу работать, и мамоне. Страница 116. Подробно рассматривать эту интереснейшую тему я не могу, поскольку пришлось бы писать отдельную толстую книгу, чтобы рассказать о многолетних дискуссиях, ожесточенных словопрениях на церковных соборах, сожжениях на кострах еретиков-реформаторов, о Феодосии Косом, Максиме Греке, Воссиане Патрикееве, дьяках Курицыных, о перекличке идей нестяжателей с идеями католиков-францисканцев и многом-многом другом. Словом, зачислять Петра III в гонители православной церкви нет оснований. Скорее наоборот, Именно Петр был инициатором договора от 8 июня 1762 года, по которому Россия обязывалась защищать права и интересы православных подданных Речи Посполитой. А русский посланник в Вене Голицын получил от Петра указание вручить резкую ноту венецианскому посланнику в Вене по причине претерпеваемых греческого вероисповедания народом великих от римского священства обид и притеснений. Из отчета Голицына уже Екатерине следует, что власти Венецианской республики вынуждены были принять соответствующие указы, ограждающие права своих православных подданных. После чего у славян Западной Европы и Балкан Петр приобрел огромную популярность. Дошло до того, что один из предводителей восстания чешских крестьян в Австрийской империи выдал себя за русского принца. Страница 117. Знаменитый Степан Малый, балканский самозванец, благодаря тому, что выдавал себя за Петра III, стал правителем Черногории, а впоследствии появился даже лже-Степан Малый. Ненависть православного духовенства Петр вызывал по двум причинам. Во-первых, он лишил столичных священников весьма жирного куска, запретив домовые церкви в усадьбах богатого дворянства и купечества, что сделали позже и другие русские императоры. А во-вторых, все же начал секуляризацию. У церкви изымались все имения и передавались в ведение государственной коллегии экономии, назначались офицеры-управители. И что особенно важно, бывшие монастырские крестьяне получали земли, которые они раньше обрабатывали для монастырей. Они освобождались от оброка в пользу церкви и облагались казенным оброком, как и государственные крестьяне. Чуть позже, когда власти попытаются переиграть эти реформы, крестьяне поднимут бунты. И главное, Петр должностью отменил все до единого прежние репрессивные установления против староверов. Объявил, что все, бежавшие по этой причине за границу, могут вернуться и свободно исповедовать в России дониконианскую веру. Особым указом он уравнял все религии в правах. Старообрядцы на него после этого буквально молились. Вспомним, сколько их поддержало потом Пугачева лже-Петра. А вот православные иерархии затаили злобу. Страница 118. Исабель де Мадериага пишет, что приходские священники, стоявшие ближе по положению к крестьянам и солдатам, были обижены указом о включении сыновей попов и дьяконов в рекрутский набор. А чуть позже сама же подробно излагает историю вопроса. Дело в том, что поповских и дьяконовых сыновей набралось огромное количество. Согласно тогдашним правилам, профессия эта была наследственной, но количество кандидатов превышало и значительно число приходов, которые они могли бы занять. А потому за десятки лет до Петра государство решало эту проблему, периодически приписывая лишних сыновей духовенства, а то и самих духовных лиц, в податные сословия. Анна Иоанновна попросту гребла их в рекруты, а при Елизавете эти лишние, случалось, попадали и в крепостные. Как поступала сменившая Петра Екатерина? Да столь же решительно. В 1769 году она приказала забрить в армию четверть всех поповских сыновей и половину сверхштатных священников и дьяконов, получив 9000 рекрутов. В 1783 году издала новый указ, по которому все сверхштатные служители церкви и необученные недоросли старше 15 лет, обязаны были выбрать себе новые занятия. Под этот указ попали 32 тысячи человек, в большинстве своем вынуждены уйти в чиновники или городские мещане.